Второе. Внезапно, мгновенно, безусильно, из недвижимости, потревоженный сон, пробуждение к реальности. Пять. Джунгли, часть первая. Открой свой скрытый глаз и приди к корню корня твоего собственного «я». Руми. 1. Последний отказ, который необходим, прежде чем мы наконец-то перейдем к самой истории. Задача здесь – рассказать о том, что случилось в джунглях. Хотя на это нет особых причин. У этой истории нет ключевого момента. О самом понимании невозможно говорить, можно только указать на него. И это все, что можно сделать сейчас. Это то, чем является все происходящее через эту штуковину ум-тела. Бессмысленно разглагольствовать о переживаниях в сновидении, приведших к взрыву восприятия, реализации и пробуждению от сновидения. Это будет всего лишь еще одной сновидческой историей. Кто-то попросил рассказать эту историю, вероятно, чтобы иметь возможность составить собственное мнение на сей счет. Что ж, вполне логично. Существует ряд обстоятельств, обрамляющих произошедшее. В конце концов, ценность имеет только постижение, а не история штуковины ум-тела. Но поступила просьба рассказать ее. Поэтому о том, что случилось с этим умом-телом, будет рассказано. Так что ж, кого это волнует? Когда была опубликована книга Рамеша Балсикара «Who cares?», кого это волнует? Я обнаружил, что эти пальцы, рабы привычки, печатая название, неизменно ошибались в написании, переставляя местами две буквы, так что выходило «Who care?» – «Кто такой cares?». Всякий раз это вызывает улыбку, этот маленький вклад в сознание. Название книги Рамеша ни в коем мере не подразумевает уничижительный или риторический вопрос. Оно звучит скорее в соответствии с традицией Рамана Махарши «Кто я?», как вопрос, подлежащий исследованию «Кто есть этот я, которого это волнует?». Равным образом «Кто такой Керс?». Действительно, кто это такой? Никто. А какое это имеет значение? Общепринятая социальная норма придает особое внимание индивидуальности, индивидуальному характеру, индивидуальному усилию, индивидуальному опыту, индивидуальной истории. На самом деле ничего не может быть дальше от какой-либо значимости, чем все это. Поэтому, пожалуйста, не совершайте ошибку, читая сие как историю про эту так называемую жизнь. Не ищите здесь паттернов, путей или причинных цепочек. Совершенное разворачивание, бесконечное выражение сознания действительно совершенно, действительно бесконечно. Здесь нет другого пути, кроме того, который остался позади, и тогда их великое множество. Если вы, прочитав эту историю, добавите ее в свою копилку истории про пути просветления и приметесь штудировать сходства и составлять список различий, она ничем не поможет вам. А наоборот, станет большим препятствием. Подобно любой практике, любой работе, любому усердию, любому мыслительному процессу, любой книге, единственная действенная помощь от нее может заключаться в том, что вы, проводя всю свою жизнь в изучении, поймете наконец, что оно не имеет никакой ценности и никуда вас не ведет. Забудьте об этом. Дао, о котором может быть сказано, не есть дао. История, которую можно рассказать, всего лишь излишний шум. Будьте недвижимы. Кто есть это я, которое есть, пребывающее в недвижимости? Вот то, что вы ищете. Читайте это для развлечения в сновидении, если уж так хочется. Но не позволяйте сбить себя с толку. Эта история до отказа насыщена словами «я», «меня» и «моё». Чувствуете, как глупо? Все это чистейшая фикция. Нет такой сущности. Я – мифический образ. История рассказывает о событиях, произошедших с кем-то. Но никого не существует, никого, с кем могли бы происходить события. Личные местоимения используются как необходимые условности языка, но они имеют отношение только к этому организму ума-тела, не содержащему никакого индивидуального «я» или реальной сущности, с которой это могло бы соотноситься. Видите, насколько это пусто. Так что ж, кого это волнует? Трудно санкцитировать этот момент в достаточной мере. Первая часть того, что случилось в джунглях, состоит из целого ряда переживаний, поэтому о них можно думать, вспоминать, говорить. В данном случае имело место то, что можно было бы назвать глубинным, трансформирующим, даже драматическим опытом. Но необходимо помнить, что эта часть того, что случилось в джунглях, подготовительная часть. Сколь ни была бы она глубокой и прекрасной, остается всего лишь опытом. Опытом, пережитым внутри или посредством этой штуковины ум-тела. Как таковая, она не представляет особого значения. Сновидческие события, происходящие в сновидческой жизни, со сновидческим персонажем, не имеют продолжительной значимости. Духовные учителя иногда отмечают, что можно считать, вам повезло, если на вас не обрушились сверхъестественные или мистические переживания. Возможно, мне повезло меньше. Переживания обрушились. О некоторых из них идет здесь речь. Так уж прописан сценарий для этого сновидческого персонажа. Но вместе с тем становится ясным, что чувственные переживания не имеют ничего общего ни с пониманием, ни со знанием, а являются обстоятельствами, при которых это может или не может случиться. Переживание пробуждения не есть пробуждение. Итак, эмпирическая часть истории, случившаяся в джунглях, не имеет прямого отношения к тому, что произошло позднее, к тому, что мы называем пробуждением или постижением. Эту первую часть, эмпирическую, ту, которая не имеет значения, хотя, как и все остальное, она играет свою роль в бесконечном разворачивании сознания, можно описать более или менее точно. О заключительной части, мгновенном выпадении из времени и чувственного опыта, можно говорить лишь окольным путем.